Глава 14. Вадим. «Французская или испанская?» Предложил, поигрывая коллекционным вином. «Бармен из меня так себе, поэтому бордо чуть не улетело на пол. Может, американское пино?» Вика обернулась, игриво шпильки вынула и тряхнула медными волосами. В возмутительно откровенном платье, отливавшем червонным золотом, с яркими губами и на высоченных шпильках. Политическая элита Москвы совсем не думала о новых назначенцах на высокие посты. А в декольте красивой чиновницы заглядывала. Я тоже, хоть и сплю с ней. «Хороша, Виктория Сергеевна». «Сладкая», — попросила она. Я достал итальянское ламбруско, налил о себе бренди. Подал изящный бокал и рядом стал, всматриваясь в гудящий летний вечер. Мы сбежали после официальной части. Ко мне приехали. Вроде рядом, а каждый о своем думает. В воздухе это витало. Кажется, чье-то сердце требовало перемен. Не мое, естественно. Я от них до сих пор отхожу. Я от мамы твоей слышала, что они с Александром Ивановичем уезжают с внучкой за границу, небрежно уточнила Вика, губами по ободу бокала скользя. Я хмыкнул. Быстро они мосты навели или восстановили. Мы с Викой два последних года школы у меня пропадали, когда не тусовались с друзьями. Родители были не против, хорошая девочка из хорошей семьи. Когда с Катей разошлись, ни с мамой, ни с отцом не откровенничали сильно. Как есть сказал про измену и Вику, себя не обеляя. Знаю точно, что мать пыталась с Катей поговорить по душам. Мальвина была категорична и неумолима. Нас в покое оставили. Мы с Викой один раз поужинали вместе с моими. Теперь Вика с мамой чуть ли не подружки. Интересно, почему матери считают, что сынуля, которому уже 36, кстати, обязательно должен быть пристроен? Удивительное дело. «Да», — кивнул я. «Они еще зимы планировали, лето ждали. Мы обещали ему уступить дочку на месяц. Любят Веронику очень, балуют максимально», — улыбался я. «Мы?» — обронила Вероника. «Да, мы. Я и Катя, ее мама». «Моя жена. Моя жена. Так мало времени прошло. Не смог я осознать и тем более отпустить. Пытаюсь, но пока не выходит. Бумажка в документах лежит, подальше запрятал, чтобы не натыкаться на нынешнее семейное положение. Я полечу к ним к 9-му числу. У Ники день рождения». «С тобой можно?» – мягко спросила Вика. «Вик, ну зачем тебе?» «Я правда не понимал. Нет, для чего, мне ясно. Но неужели думает, что это нас свяжет эмоционально? Ника – наша с Катей дочь, через нее ко мне не подобраться». «К тебе ближе хочу стать». «Куда уж ближе». Я притянул ее к себе, прижимая тесно-тесно. «Вадим, я хочу...» Она глаза на меня подняла. «Хочу войти в твою жизнь, а не только постель. Впусти меня, пожалуйста». Я молчал, просто смотрел на нее, такую красивую, умную, интересную, и чувствовал, что не могу дать ей то, чего она хочет — любви. Может, сейчас, а может, никогда. Я не люблю ее, просто и сложно одновременно. Возможно, я в принципе больше не полюблю, так как любил Мальвину свою. Не испытаю настолько сильной эмоциональной привязки к женщине. Есть вещи, события, люди и чувства, которые случаются с нами только раз в жизни. Это нужно просто принять. Я проиграл, когда подписал согласие на развод, но не переварил его внутренне. Застрял где-то между пассивным гневом, активно уже схлынул, и торгом. «Давай не...» Я не договорил, потому что в дверь позвонили. 10 вечера, я никого не ждал». «У тебя гости?» – удивилась Вика. Я взглянул в монитор. Курьер какой-то. «Вы к кому?» – нажал на кнопку. «Добрый вечер. Доставка для Полонского Вадима Александровича». Я напрягся, но отказывать причин не видел. «Поднимайтесь», – и нажал на замок. Код после моего горького пьянства, завершившего паршивый день развода, я сменил. «Ничего личного, Виктория Сергеевна, но я не любил сюрпризов. И когда приходят без приглашения, тоже. «Что это?» — изумилась Вика, увидев большую коробку. «Мне открывать ее не нужно было. Я точно знал, что за содержимое внутри». Только руки на груди сложил, закипая внутри. «Маленькая, хоть и 30 стукнула, вредная сучка. Это для меня?» «Ага, конечно. Сейчас карточку найдет и поймет для кого». Вика открыла футляр и ахнула. Блестящими глазами то на меня, то на браслет смотрела. Карточки не было. Я ее на дно бархатной подстилки прикрепил. «Для тебя», — сухо ответил. «Это очень дорогой подарок», — кокетничала она. «Я тебе много дорогих подарков дарил. Здесь такой интересный дизайн и кольца». И многообещающий зеленым прищуром в меня выстрелила. «Кажется, вопрос о знакомстве с Никой припаркован на время». Хватило бриллиантовой побрякушки. «Примерь». «Хорошо», — рассмеялась и цветы попыталась из коробки достать. «А ваза у тебя есть?» «Поищи, а мне позвонить нужно». Вика довольно упорхнула вглубь лофта, а я на второй этаж поднялся. Здесь у меня релакс-смотровая площадка с видом на реку и на Евразию, на офис вершины. «Ну зачем, Кать, Она ответила на звонок практически сразу. «Я же от души», — добавил тише. «Это лишнее. Не нужно. И это не кокетство, Вадим». «Да знаю. Не первый год замужем», — проворчал я. «Спасибо», — неожиданно произнесла. «Что не забыл. Самое ценное я забрала». Я усмехнулся. 4 слова, которые ничего не передавали. «С днем рождения, Мальвина». «Да, не так мы планировали ее 30-летие отметить. Юная и прекрасная, как весна. Нежная, искренняя максималистка, такая же, как в 19 лет». «Не называй меня так. Я же просила». «Муж все-таки. «Бывший», — напомнила и отвлеклась. «Да, доча, заливай тесто в форму». «Хочешь, приеду?» — не сдержался я. «Предложил раньше, чем подумать успел. Мы всегда отмечали дни рождения вместе, всегда. Это день семьи. Иногда тихо и по-домашнему, иногда шумно, но всегда вместе». Вот и Ника привычно щебетала на заднем фоне. «А я здесь, нахер никому не нужный». Сходил на какой-то политический сход, что-то съел, что-то выпил. Просто занял время, чтобы не сорваться. Не потому что не хотел лично подарок вручить, а потому что рожей своей ее день портить нельзя. «Нет, не хочу. Вероника, я иду уже», — крикнула дочери. Я отключился первый. «Заняты, значит, они. Не до меня им». На мгновение такая обида, злость взяла. Но я подавил ее, как и депресняк, накативший резко. Кажется, все. Я галопом все стадии принятия пролетел. Жене я нах не нужен больше. Окей, у меня тут тоже весело. «Вадим?» — позвала Вика. Она стояла в интимном полумраке в одном белье и бриллиантах. Я видел, что украшение было тесноватым. У Кати тонкие запястья и пальцы. Для нее на заказ подгонял все драгоценности. А это вообще год делали. Камни совершенно искали, такие же, как она. Но Вика выглядела довольной, значит, простила мне оплошность с размером. Отлично. На красивую женщину можно смотреть бесконечно. Правда, эти перформансы с обнаженкой и драгоценностями начинали немного утомлять. Когда женщина чуть более одета, ее сильнее хочется раздеть. Но сказал я, естественно, не это. «Мне кажется, на тебе слишком много одежды, детка».